И я решился, опять подготовился, будто ехал в кругосветную экспедицию. Набрал карамелик, завернул в полиэтилен глюкометр и полез. Единственным доказательством, что Федор в подвале побывал, было отсутствие батареек. Но ничего более, записки с перечнем желаний я точно не обнаружил. Поднялся по ступенькам, и только в самую последнюю секунду решил прислушаться, нет ли снаружи звуков, издаваемых посторонними. Хорош бы я был, окажись сейчас перед бубнящими что-то секретное дамами. Видать, давешние санитарки облюбовали дальний закуток, где можно встретиться и вволю посплетничать. Пришлось ждать минут 15. Сам разговор, кроме возгласов «Да ты что?» и «Она?» я не слышал, только невнятный бубнеж. Но я хорошо помню, где они стояли. Любая степень осторожности при выходе наружу не спасла бы меня от опасности быть замеченным. Наконец, кумушки разошлись. Может, притащить и спрятать в кустах дохлую крысу? Запах заставит любительниц поговорить, переместиться в другое место. Осталось только найти труп животного. В конце концов, мне даже выходить на улицу не надо. Для эксперимента достаточно посидеть часок и здесь. Но мне почему-то захотелось снова прогуляться в том вольере, который мне был доступен. Надо хотя бы в каких-то местах выборочно проверить, осталась ли граница там же. Вот и занятие будет. Но стоило мне бодрой походкой двинуться к воротам, как меня схватили за руку. Честно говоря, в первую секунду я немного струхнул. А ну, если здесь несет службу патруль времени, и бравые хранители главной исторической последовательности влепят мне штраф за несанкционированное проникновение в прошлое, надо поменьше читать низкопробную фантастику на ночь, тогда и мысли глупые в голову не полезут. Потому что тормознула меня доктор Алла. «Здравствуйте, Александр», – проворковала она. «А я вижу, идете, по сторонам не смотрите. Дай, думаю, остановлю, хоть поздороваться. Мадам, мне кажется, вы меня преследуете», – буркнул я, но на всякий случай в конце фразы улыбнулся. Кстати, сейчас я бы ее возраст определил как 40 с хвостиком. Наверное, в прошлый раз освещение другое было, или макияж тщательнее наложен. Женщины просто чудеса иногда творят с этими баночками и тюбиками. Мадемуазель, если быть точной, а вы у нас какими судьбами? И да, встретила я вас случайно, просто возвращаюсь из морга. Она показала довольно толстую папку, на которой кривовато была выведена история болезни. Некоторые вопросы приходится решать лично. Федора искал, выдал я железобетонную отмазку. Да только нет его нигде, и не найдете. Он позавчера взял неделю в счет отпуска и уехал в деревню. Что-то там кому-то чинить, не то стена перекосилась, не то кровля рухнула. Все-то вы знаете, везде-то вы побывали, ответил я фразой из старинного анекдота. Так при мне заявление писал в отделе кадров, объяснила Алла. Кстати, а не хотите ли пойти и выпить чаю? Совсем без связи с предыдущими словами предложила она. Далеко? Нет, вон, в отделение, махнула она рукой на корпус больницы. Я бы и домой пригласила, но работать надо. А во, а дамочка откровенно навязывается. Прямым текстом практически. С чего бы? Не поверила в рассказ про папашу и хочет еще что-то выяснить. Чай хоть хороший? Спросил я. Пристойный, но с конфетами, шоколадными. Конечно, у наших врачей редко бывает, что на работе с кондитеркой напряженка. Кто-нибудь да принесет, и хоть в результате я был уверен не до конца, но пошел. Судя по конфигурации границы, трудностей возникнуть не должно. В крайнем случае скажу, что плохо стало. Живот прихватило, или утюг выключить забыл. Но на второй этаж мы поднялись спокойно, и до двери с табличкой «ЗАВ» отделением прошли без сюрпризов со стороны мироздания. «Раздевайтесь, располагайтесь поудобнее», – показала Алла на вешалку, стоящую у дивана. «Вы уж извините мой внешний вид, я как-то по гостям сегодня не планировал. Начал было я, не прибедняйтесь». Весь в импорте с ног до головы, засмеялась хозяйка кабинета. «Немало людей за такой затрапезный вид много отдали бы. Да что вы в самом деле, ерунда какая. А футболочка специально на этот год? Нет, это в честь книги. Той самой», охнула Алла, догадавшись, о чем я. «Она же, так у меня текста нет. Кроме одной цитаты», ткнул я в надпись «Вар из Пиаццы», «Фриедом из Славеры», «Игноранца из Стрентх» мелкими буквами. К тому же планы показывать ее кому бы то ни было отсутствовали. Надо осторожнее подходить к выбору одежды. Федор про полосочки тогда правильно сказал. Нечего внимания к себе привлекать. Драные джинсы и кроссовки, в которых пятый год хожу, еще куда ни шло. А вот антисоветская, Как выяснилось, футболка, ого-го какое палево, осталось бейсболку напялить, в которых только персонажи голливудских фильмов сейчас ходят. В этот раз я отговорился междометиями и туманными объяснениями, что купил, так как была возможность. А хозяйкина фантазия заморские страны сама придумает, без моего участия. Зачем меня Алла пригласила, так и не понял. То ли гардероб мой ее с мысли сбил, то ли передумала сразу расспрашивать, но дальше светской беседы о погоде до предложений съесть вот эту вот конфету, мне очень нравится, дело не пошло. И когда хозяйка кабинета приступила к допросу, мол, кто да откуда, в дверь аккуратно, но интенсивно постучали, не дожидаясь ответа, открыли, и возникшая в проеме медсестра сообщила, что Борисову плохо. Очевидно, без заведующей ситуацию разрешить не получалось никак. Алла извинилась, предложила подождать, но я отказался. Итак, пора возвращаться, испытания без меня проводить некому. За 3 часа уровень глюкозы не снизился даже до нижней границы нормы. Вполне пристойно. Надо бы повторить, но для чистоты эксперимента в следующий раз не есть на той стороне конфеты ассорти. Впрочем, и любые другие тоже. Чувствовал я себя вполне пристойно. Незначительная слабость и легкая тряска рук не в счет, даже не вспотел, карамельки остались неиспользованными, жалеть не буду, очень уж они приторные, по своей воле я такое есть не стал бы. Ладно, безопасное время раздвинем на час, мало ли что там может случиться. А во, Александр Станиславович, да ты, похоже, уже решил покабелировать слегка на той стороне, а как же думки, что симпатичной врачихе ты нужен исключительно для получения сведения о Стасе? Забыл уже, стоило одинокой дамочке угостить тебя грузинским чаем и взяточными конфетами, и ты сразу поплыл, реалистичнее надо на вещи смотреть, дорогой товарищ, ты сам, ни разу не образчик мужской красоты, тощий, слегка сутулый, оно понятно, что во времена позднего союза каждый обладатель импортных джинсов сразу получал плюс 10 очков к привлекательности. Но даже если она одинокая и подходящих кавалеров не было довольно давно, что-то там не то, конечно, но мне интересно. Я тоже из одиноких, знаете ли. Спасибо Агате Кристи за плодовитость. Теперь тетя Женя выпала из действительности надолго. Как я вернулся, даже не заметила. Уже другой баритон, чуть ниже тоном, но также вдохновенно вещал. Я уже описывал Эркюля Пуаро в записках. Необыкновенный человек, рост 5 футов 4 дюйма, голова яйцевидной формы слегка наклонена на бок, глаза, загорающиеся зеленым огнем в минуты волнения или гнева, жесткие военные усы и колоссальное чувство собственного достоинства. Видать, там нешуточное преступление свершилось. Тетка сидела в кресле, то ли тщательно вслушивалась, то ли дремала. У стариков такое часто случается. Выдуманный мир намного приятнее имеющегося. Пошел на кухню, поставил чайник греться, выбросил остатки вчерашней заварки, заметив, что пора уже выносить мусор. На всякий случай открыл холодильник. Да, у меня тоже бывает, что откроешь его без очевидных намерений, постоишь, да и закроешь. Но сейчас взгляд упал на контейнер с остатками сырников, которыми тетя Женя меня на завтрак кормила. Целых 5 штук, и вдруг я понял, что голоден. Съел один холодным, остальные сунул в микроволновку. Так, сметанки еще для полноты вкусовых ощущений. Самое то, вот чего мне, оказывается, не хватало. Заваривать чай стало лень, и я бросил в кружку пакетик, зеленый, потому что это тетя Женин, у нее от черного изжога. Были еще какие-то аргументы, но я их не помню. Наверное, про мнимую полезность. Мне, в принципе, без разницы, но предпочитаю все же, чтобы дно в начале чаепития видно не было. Глотнул слишком много и ожег язык. Куда торопился? Поставил кружку на стол, повернул ее синими цветочками к себе. Мне почему-то, глядя на них, думается лучше. Что у меня в активе после сегодняшнего похода? Если подумать, то не очень много. Ну, выяснил, что 3 часа на той стороне, безопасно, и все. Никак к Леньке это меня не приблизило. Потому что вовлекать в процесс эту Аллу, последнее, что можно представить. Если папашу она знала, то подпускать ее к моим, да уж, глупее не придумать. Наверняка мама ее помнит. Может, не только она, и брат тоже. Возможно, юная докторица и вовсе стала причиной развала нашей семьи, или поводом. Не это, так другая. Я допил чай, помыл посуду, и пошел к себе в комнату. Буду читать Грина, старый томик из библиотека приключений. Оказывается, не золотую цепь, Ни «Дорогу никуда» я не читал никогда, хотя в детстве вроде не пропустил ни одной книги этой серии. Глава 5. Вот уж не ждал от себя. Только позавтракали с тетей Женей, и я пошел в прихожую. Зачем? Странный вопрос. Мне надо туда. Может, мне хочется узнать, как себя чувствует больной Борисов. Смог ли он с помощью врачей улучшить свое состояние, а не купить ли каких-нибудь гостинцев, конфет или шоколадку какую? Сказано, сделано. Вспомнив заветы Федора, я озаботился проблемами аутентичности. Шоколад, как выяснилось в «Пятерочке», никак не подходил. Сплошные штрих-коды, сроки годности, текст на иностранных языках. С конфетами тоже засада. Спасли Рафаэлки. Там все криминальные надписи на упаковке, а на самом фантике только название. По-русски точно ничего. Коробку в мусор, а конфеты в пакетик. А с какого года, интересно, их выпускают? Хотя какая разница, ну расскажет Алла подругам о волшебных импортных сладостях. Поохают, да и забудут со временем. И когда отошел от магазина метров на 50, остановился и чуть не хлопнул себя по лбу. Апельсины. Безошибочный подарок. Не такая редкость, как, допустим, бананы, которые дальше Москвы в наших краях мало куда попадали, но и не ширпотреб, просто так доступный в овощном. Думаю, притащи я ананас или совсем уж неведомое советскому человеку помело, то получил бы славу добытчика неимоверных дефицитов. Или подозрение, что обворовал горком партии. Но с цитрусами я уверен, покупал буквально пару дней назад удачно. Сочные и сладкие. И две штуки в карман влезут, не выпирают и выглядят по-советски. Решено. Перед выходом посмотрел на себя в зеркало еще раз. Вроде ничего выдающегося с точки зрения человека той эпохи. Рубашка явно заграничная, купленная в сети дешевого ширпотреба Вайкики, но в мою легенду побывавшего за рубежами нашей родины вписывается. Джинсы старые и без ярлыков, кроссовки тоже древние, но довольно пристойные. И куртка кожаная, тертая, но еще вполне приличная. Остатки эпохи финансового благополучия. Собираешься, как на свидание, заметила тетя Женя. Опять в сарай? Да, что ты там хоть делаешь? Бункер оборудую, вдруг ядерная бомбардировка. В этом случае рекомендуется воспользоваться простыней, Саня. Тщательно завернуться и ползти в сторону ближайшего кладбища, чтобы похоронным командам работы меньше было. Советский народный юмор, могучий и дубовый. Сколько лет этой шутке? А жива до сих пор, мне показалось, или Нора сопротивлялась. Обычно преодоление занимало ровно 23 шага, считал не раз, но сегодня словно что-то притормаживало. Нужно будет проверить, а то вот так в один чудный день залезешь и не выберешься, и все потому, что вовремя не оценил нестабильность перехода. Я выбрался на ту сторону и, привычно отряхнув колени, осмотрелся. Мир прошлого встречал меня прохладным воздухом и слабым запахом сырости. Угловатые ящики в сарае выглядели еще более чуждыми, чем обычно. Следов визита Федора не было, да и откуда им взяться, если он уехал и вернется только через неделю. Поднялся по ступенькам к двери и прислушался. Похоже, устный выпуск журнала «Новаторской окрестности» перенесли на другое время. И это хорошо, не придется сидеть, когда сплетницы разойдутся. Погода снаружи соответствовала интернетной. Очень удачно какой-то краевед выложил архив метеосводок с 75-го года. Плюс 15, мелкий моросящий дождь. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду. Осадки, к счастью, сделали перерывчик небольшой. Асфальт влажный, но с неба не капает. Может, из-за этого санитарки и не собрались сегодня здесь, а рассказывают сказки в более комфортном месте. В отделение я зашел как к себе домой, ни на кого не оглядываясь. А как же, я тут с заведующей чай распивал, дорогу знаю. Не хамел, ноги о влажную тряпку, расстеленную у входа, вытер и уверенно прошел к двери кабинета Аллы Викторовны. Только занес руку для стука, как меня окликнули. На пороге отделения я не замедлил шага, уверенно прошел к двери кабинета Аллы Викторовны. Только занес руку для стука, как меня окликнули. Вы к заведующей, а ее нет. Голос молодой медсестры звучал так, словно она только что выиграла лотерею. Я взглянул на нее, лет 25. Чуть уставший вид и подозрительная улыбка. Нехватка сна или привычка злорадствовать, а когда будет, она мне отчета не дает. Понятно, я развернулся уходить. Не то чтобы никакого волнения, но переживал не особо. Мы не договаривались, никто никому ничего, так что прогуляюсь и домой. Подождите, остановила меня медсестра. А вы не Александр Борисович? Он самый, с любопытством посмотрел я на нее. Алла Викторовна просила вас позвонить. Подождите, я вам номер запишу. Или, если хотите, на посту телефон есть. Позвонил я из таксофона, висящего на стене перед приемным покоем. Наверное, их на всякий случай выпускают уже поцарапанными. Никогда целого не видел. Но главное, он работал. Я скормил ему гривенник, что выглядело бы крайне расточительным поступком, увидеть кто. Я помню, как совершенно взрослые люди таскали в кармане просверленные монетки с привязанной леской, чтобы обманывать телефоны и автоматы. В основном, конечно, пятиалтынные для межгорода, но и двухкопеечными для внутригородских разговоров не брезговали. «Здравствуйте, Алла Викторовна, это Александр, помните? Здравствуйте, Саша». Голос в трубке был далеким, словно сигнал проскочил далекую галактику. «Спасибо, что позвонили. У меня тут настоящий хаос, но я почти закончила. Заходите, жду. Может, неудобно? Да и адреса вашего я не знаю. Вы откуда звоните? Из автомата, в больнице. Выйдите из ворот, поверните направо. Следующий дом, второй подъезд, третий этаж, квартира 19. Увидимся. Хорошее место, целиком входит в границы моих передвижений. С запасом. Нет вероятности, что не смогу переступить порог квартиры, или пойти в ванную. Настроение продолжало улучшаться, я даже поймал себя на том, что напеваю строчки. Я стоф пхесу нант ве стоф пхеман, ве илэл буилт адриам хоуси оф лове, дяр. Отголоски вчерашнего джазового вечера, но как только дошел до юст йоу анты, фариверанта дай, нос к носу столкнулся с Калерией Борисовной. Офигеть, какая встреча! Каля, моя школьная классная руководительница и преподавательница русского языка и литературы, заодно автор множества психологических травм, которыми можно было бы обвесить целую стену. Гимназеры должны были заучивать наизусть учебник критики и воодушевленно читать партийные гимны стихоплетов, включенных в школьную программу. Как вспомнишь, так и вздрогнешь. Под солнцем родины мы крепнем год от года, мы беззаветно делу Ленина верны. Зовет на подвиги советские народы коммунистическая партия страны. Блин, а я думал, что забыл все. Я помню Борисовну перед смертью, развалину в инвалидном кресле, перенесшую неподдающееся подсчету количество инсультов. Ни капли не жалел ее. Сейчас она шла по тротуару с уверенностью регбиного защитника тяжеловеса. Расставленные руки, будто готовые отбить любую атаку, чеканный шаг. Точно, она же живет рядом. За мгновение до столкновения я успел отойти в сторону. Мы даже не обменялись взглядами, весовые категории не совпадали тогда, не совпадают и сейчас. Хороший привет из детства, ничего не скажешь. Я уже взрослый, меня твердолобые училки не прошибут, но песню петь я перестал. Настроение пропало, да меня тут ждали. Видно же, следы недавней уборки, пол местами еще не высох, на кухне, словно специально, начал посвистывать чайник. «Здравствуйте, Саша, проходите?» Алла встретила меня радостной улыбкой, будто мы 100 лет не виделись. «А я к вам на работу зашел, сказали, у вас дома что-то приключилось. Соседи сверху чуть не залили. Вон, на кухне пятно», и она показала на потолок, кусок которого был виден из прихожей. Я покосился на предполагаемое место катастрофы и пожал плечами. «Выглядит не слишком угрожающе», осторожно заметил я. «Подсохнет, забелить можно». Мне позвонили, что потоп, я и побежала. А когда выяснилось, что не очень и страшно, да решила прогулять, как школьница. Засмеялась Алла. «Будет что-то срочное, позвонят. Проходите, переобувайтесь». То есть наоборот, конечно, снова улыбнулась она, запутавшись в собственной фразе. «Гостевые тапочки мужские, новые. Размер примерно 45-й, чтобы любая нога влезла. Руки помыть можно?» «Да, конечно. Вот ванная. Хотя тут все рядом. Комната, кухня, ванная и балкон. Вот и все мое жилище. В санузле все скромненько, по-советски. Никаких следов, что здесь еще кто-то живет кроме хозяйки. Нет, ни лишних зубных щеток, ни случайно не спрятанного помазка. А полотенце для рук гостевое, есть свежие, непользованные. Квартира Аллы тоже была на редкость простая, ни метражем, ни наполнением не поражала. Однокомнатная, с тесной кухонькой 6 метров и комнатой максимум 20. Полы, крашеные дощатые, обои, самые простые. Мебель, стандартная местная, стенка из темного полированного шпона и светлые пластиковые накладки на кухне. Но зато, центр города и отдельная квартира. А главное, с телефоном. По нынешним временам это уже признак богатой невесты. Помыл руки и вытащил из кармана куртки скромные гостинцы. Вот, возьмите, мой вклад в чаепитие. Простите, на большее не рассчитывал. Я положил на стол пару крупных апельсинов и пакетик с конфетами. А во, какие огромные. Алла схватила один апельсин, вдохнула аромат и засияла. Какой запах. А это что, конфеты, Рафаэлла? Там вафельная оболочка, внутри миндаль, а снаружи кокосовая стружка. И вы так спокойно. Можно попробовать? Глаза ее блеснули неподдельным любопытством. Конечно, засмеялся я, ешьте, для вас принес. А я, честно говоря, небольшой фанат. Эта стружка потом в зубах застревает, только зубочистку искать. На лице Аллы промелькнуло легкое удивление, а я, кажется, только что заработал плюс 100 к загадочности. Кто в здравом уме скажет про импортные конфеты, что они ему не подходят по такой ерундовой причине? Только сноб, который из-за границы не вылезает. И при этом ходит в древней куртке. А давайте я музыку включу. Подруга принесла послушать свежие записи. Flash in the night, слегка фальшиво вывела она. Что же тут свежего? Секретный сервис уже должен успеть надоесть всем. Хотя могу и ошибаться, в евродиско я не специалист. Качество, конечно, не айс, даже рядом не лежало. Высокие частоты срезаны напрочь. От басов осталось нелепое бунканье. В мое время такое проходит в разряде только для коллекционеров, прочие подобные сразу отодвинут в сторону. А где записывали? Спросил я из вежливости. А у нас студия звукозаписи, рядом совсем. Там такой спец работает, что угодно достанет. Я хмыкнул про себя. Понятное дело, звукачу не позавидуешь. Сплошной дефицит, ему пленки привозят неведомо откуда, 100 раз переписанные. Да и он тоже тиражирует на откровенный мусор, в лучшем случае на пленку 10-го типа производства объединения Свима из Сумской области. Редко когда счастливчиком перепадает ГДРовская АКФА. А уж про Sony и мечтать не стоит, это из области фантастики. Источники музыки, отдельная песня. Если ты не пользуешься только официальными каналами, то в записной книжке есть список меломанов, которые имеют доступ за границы, или к черному рынку, а те за определенную мзду делятся сокровищами, кошмаром с шумом иглы в запиленной дорожке, ага, короче, бизнес тот еще. Алла выставила на стол явно гостевые чашки, элементы чрезвычайно модного ныне сервиза Мадонна производства Восточной Германии, символ достатка, однако, некоторые так и вовсе не вынимали богатство из шкафа, только гостям показывали. На самом деле никакой Мадонны на посуде не было. Использовались две картинки какой-то художницы 17 века. Наиболее распространенная изображала дамочек, которые бросают в купидончика всем, что попадется в руки. Я же сейчас лицезрел второй вариант оформления. Двух тетенек с избыточным весом, одна из которых откровенно намекала второй на явно непристойное продолжение беседы. И та, кстати, не возражала. Запела какая-то девичья банда, вот этих я никогда даже не пытался запомнить, потому что отличить их просто невозможно, что Алякарт, что Мэйвуд, два притопа, три прихлопа. И в этот момент Алла опрокинула на меня розетку с вареньем. Как это случилось, я не заметил, пытался вспомнить, кто это приглашает прогуляться в посадину. Размечтался, короче, и расслабился, потому что вроде бы хозяйка сидела довольно далеко, если это можно сказать про шестиметровую кухню, на которой половина площади занята холодильником «Минск», газовой плитой, хоть и двухконфорочной, и мойкой для посуды. Но коленками мы точно не соприкасались, и варенье это, грушевое, не возле меня было. «Ой, как я неловко», — засуетилась Алла. «Сейчас, подождите, давайте вытру», и она начала пытаться удалить содеянное кухонным полотенцем. «Да ничего страшного, я сам». Попытался я взять все в свои руки, только намочить бы лучше. Да, снимайте рубашку, я застираю быстро, сладкое же, липнуть будет, тут же отозвалась хозяйка, и даже начала расстегивать на мне пуговицы. Слишком похоже на сценарий фильма для взрослых, но мы ведь в обычной жизни, так же, и хотя возраст и жизненный опыт сильно укорачивают конфетно-букетный период, но не на второй же встрече переходить в горизонтальную позицию, на такое у меня расчета не было. Так, посидеть, поговорить, определить возможные точки соприкосновения. У нас общение до этого, суммарно хорошо если полчаса. Так что я спокойно встал, снял рубашку и подал Алле. Хотя вовсе не это имел в виду, когда предлагал смочить. Я про полотенце говорил. Сижу, прихлебываю чай из парадной кружки, не люблю остывший. Алла из ванной переместилась с моей рубашкой в комнату и, судя по звукам, принялась сушить ее горячим утюгом. Дамочки в магнитофоне успели сообщить про любовь, застигшую их в первый раз, и я получил возможность прекратить светить голым торсом. Тем более, что демонстрировать там особо нечего, кожа до кости, не Аполлон. Но когда я встал и протянул руку за своим имуществом, Алла застыла аки женолота, соляным столбом, и уставилась куда-то в то место, где находится печень. «Точно не Стас», — пробормотала она, не сдержалась, выдала себя, что ей сдался этот алкаш, скрывшийся с горизонта 100 лет назад. Я, как очень быстро выяснилось, ей вообще не нужен был, исключительно для проверки версии про Стасика. «Благодарю за рубашку», я забрал одежду и принялся одеваться, одновременно продвигаясь к выходу. «Спасибо за чай», конечно, за гостеприимство и прочее. Надеюсь, что удовлетворил ваше любопытство. До свидания. Подождите, Саша. Попыталась она не пустить меня в прихожую. Извините, вы просто не так все поняли. Мне даже интересно стало, как я должен был понять, отодвинув Аллу, я все же пробился к своим кроссовкам и начал одеваться. Больше она ничего не сказала, и даже не стала смотреть, как я ушел. Глупо вышло, конечно. Как в плохом романе, в обычной жизни она должна была промолчать, а не высказывать свои соображения вслух, а потом втихаря сворачивать общение, если вдруг стало неинтересно. А тут, дурь какая-то, может, я участвую в реалити-шоу, сейчас выскочит из подъезда и закричат, вас снимает скрытая камера. Но пока я дошел до того самого подвала, то почти успокоился, на что я рассчитывал, да и сам не знаю, легкий флирт, наверное. Ну, может, еще что-нибудь. Да, симпатичная дама, я бы был не против, но нет, и ладно, никто ведь не умер, и даже материально почти не пострадал. Рубашку вон погладили, кстати, когда я открывал уже замок на двери в подвал, предварительно оглядев окрестности, меня осенила гениальная мысль, а я ведь точно знаю, как спасти Леньку, теперь знаю. Глава 6. Есть у меня слабость, которая запросто превращается в страсть. Религия такое не любит, потому что над таким чувством человек не властен, а очень даже наоборот. Я – меломан, и немного – аудиофил. Музыка. Нет, это больше, чем музыка. Стиль жизни. То, что не выбираешь, а что выбирает тебя. Для меломана важен сам звук, каждая мелодия, как кусочек пазла. А для аудиофила звук – это все, его форма, текстура, глубина. Если ты думаешь, что это одно и то же, лучше не начинай спор, мы с тобой точно на разных частотах. Заболел я этим давно, еще в школе. Услышал по радио песню, как сейчас помню, Хетцарс, Даублелифе. Не хит, не гимн эпохи, обычный трек, который многие и не заметили бы. Она, кажется, даже в сборники не входила. Так, рядовой балласт на записи, чтобы место заполнить. Но меня это не волновало. Заболел. Хотелось все узнать об этой группе, услышать альбом, а потом и все остальные, какие есть в природе. А в доступе, только вот эта студия звукозаписи, где про посадину и вспышку в ночи. Никакого Майлза Дэвиса и Кинг Кримсон, голимый мейнстрим, да и тот урывками. Тогда про музыку узнавали из рассказов, начинавшихся одним и тем же зачином. Вчера у пацана одного записи слушал. Альбом Цандэ я услышал целиком лет через 5, наверное, а его эпатажную обложку увидел уже будучи лет 30 от роду. Возможность была и раньше, но к тому времени новая волна меня интересовала мало, я переключился на джаз. Дэвис, Колтрин, Брубек, Петруччиани, Ринхард. Но попутно слушал все, до чего дотягивались руки. Одним из первых больших приобретений в моей жизни была хорошая акустика. Ну, мне так тогда казалось, по сравнению с самопальными усилками, спаянными кое-как по схемам из журнала, с ручками от тюбиков зубной пастой, кривовато выведенными надписями на английском. Потом я менял, продавал, покупал новые, и перед крахом был обладателем вертушки Riga Planar 3 с картриджем ELS 2, усилителя Цамбридге Audio XA 81 и напольных колонок KEVQ 550, плюс мелочевка типа кабелей Audio Quiestra Kit 11. Не супер, но для моих ушей вполне хватало. Звучало это так, что казалось, будто весь мир растворяется в звуке. Винила было не очень много, 3 дисков примерно, плюс-минус. Это как личная галерея, только вместо картин – музыка. Потом все рухнуло. Коллекция, акустика, ушло, как и прежняя жизнь. Продал, когда понял, что работы нет и уже не будет. Зачем мучиться иллюзией того, чего больше нет? На замену я выделил 10% от вырученного. Пару лет назад только посмеялся бы над таким вариантом, но сейчас плеер Fio M11s с наушниками Sennheiser HD560s для меня – очень серьезная покупка. $500 просто так я из кармана вытащить не смогу. Чувство не то же самое, что было, но это хотя бы спасает от тишины. И парня из студии звукозаписи я знал, не совсем близко, он продержался на этой работе не очень долго, но лицо его помнил, и почему он ушел потом, тоже, хоть и без подробностей. Вот как раз этот Валера и слыл одним из основных источников музыкальных новостей, но поход к нему требовал подготовки. Уровень повыше, чем покупка конфет в Пятерочке. План был простой, как сюжет третьесортного боевика. Посадить парня на меломанскую иглу. Все знают, как это работает. К хорошему люди привыкают почти мгновенно, а вот отказываться потом. Лично проверено. Слушать как? Основные наушники я не потащу. Жалко, вдруг потеряю. А те, что в кармане для походов в сарай, на блютузе. Представляю его лицо, если предложу надеть эти китайские уши. 146% решит, что я сумасшедший. Но можно прицепить фальшивый кабель, примотать универсальной синей изолентой. Даже спрашивать не будет, очень правдоподобно. В 84-м, если что-то ломается, то это чинит, а не выбрасывают. Для убедительности шильдики сдеру. Такого бренда тогда не существовало, а на такие вещи внимание обращают. Внешний вид – это полдела. Сигнал уши держит хорошо, без обрывов. А вторая часть моей обманки – обычный телефон. Для непривередливого слушателя звук с него сойдет, особенно если заранее подстроить эквалайзер. А уж для советского человека, который в основном знаком с музыкой разве что по хрипящим радиоприемникам, это будет как симфония ангелов. Даже если использовать в качестве источника презренный формат MP3, в рюкзак для объема можно хоть обувную коробку положить. Пусть думает, что у меня там магнитофон. Главное, чтобы выглядело правдоподобно. Всякого музыки 83-го и текущего, 84-го, я накачал вдосталь. Правда, новинки этого года пришлось сверять по дате выхода, а то хорош бы я был с каким-нибудь декабрьским релизом. Хотя вот как раз с этим можно особенно и не выпендриваться. Очень хорошо помню, что у Звукача даже не все альбомы Led Zeppelin и Pink Floyd были, ему что угодно покатит. Вот до чего человека безделье доводит. Мне даже захотелось что-нибудь сделать, но я ведь по профессии бухгалтер, а значит, за долгие годы приобрел навык перепроверки уже сделанного. Сел, еще раз подергал шнур на наушниках, а то отвалится в самый ответственный момент. Проверил сопряжение с телефоном, выборочно, музыку. Добавил чуточку басов в эквалайзере. Контроль еще раз, на той стороне. «Теть Жень, схожу, погуляю», сообщил я любительнице детективов. «Что слушаешь?» «Смерть лорда Эджвера». «А ты откуда знаешь?» «Читал?» «Нет, у тебя на экране ноутбука написано». «Вот поганец», засмеялась тетя. «Иди уже, долго не задерживайся, опять разогревать придется. Ты же знаешь, что в микроволновке еда портится, там канцерогены. Ты научилась пользоваться интернетом?» С затаенным ужасом спросил я. «По радио говорили, а для интернетов у меня ты есть». Тетя Женя поудобнее села в кресле, а потом положила больные ноги на специальную банкеточку, которую я ей смастерил из старой мебели. И выбрасывать меньше, и человеку приятно. Выходил из дома я под уверенный баритон, сообщивший о смерти какого-то барона. Хорошо, что тетя Женя еще не узнала о возможности слушать на повышенной скорости, а то на нее аудиокниг не напасешься. Уже стоя в подвале на коленках перед лазом, проверил запас карамелек. Хоть и не пришлось пользоваться после того ужаса, а все же таскаю с собой. Наверное, в прошлый раз показалось появившееся сопротивление. Ничего подобного я сегодня не ощущал. Да и как его зафиксируешь, это сопротивление? Я несколько раз пытался рассмотреть ту самую пленку, сквозь которую прохожу. И ничего. Ни глазом в свете фонаря, ни на фото телефоном. Нет там ничегошеньки. В подвале на той стороне немного сыростью пахнет. На улице третий день идет мелкий моросящий дождик и прохладно, даже для апреля. Зато наружу опять никого не слышно. Я сел в углу на пустой ящик, как раз где мы с Федором посиделки устраивали. Вон, спичка сгоревшая валяется. Проверил еще раз свой инструмент. Все на месте, все работает. Что нужно, чтобы поймать на крючок меломана? Удача и немного терпения, что же еще? Вот кого не хотелось бы встретить, так это Аллу. Даже не так, мне неприятно было бы с ней сейчас разговаривать. И не только о происшествии с разлитым вареньем, а вообще, о чем бы то ни было. Наверное, потом это пройдет. Но пока, нет. Спасибо осадкам, они намного уменьшают количество прохожих. И я шел по тротуару между голых еще и не стриженных кустов в гордом одиночестве. Наверняка Федор их и приводит в порядок. Вот приедет из своей деревни и займется. Никаких фигур, голимое выравнивание по струнке. Внутри уже был посетитель. Парнишка лет 20 с тонкими усиками и зачатками бороды. Облокотившись на прилавок, он с важным видом пересказывал байки из меломанской копилки. А Битлы-то два альбома записали перед распадом, да, но не издали, положили в сейф швейцарского банка. Ограничение на выпуск до 90-го года. Осталось 6 лет ждать. Вот тогда-то и услышим. Вот такую лапшу народ друг другу вешал долго и упорно. Сказка о секретном альбоме, или даже двух, была второй по популярности у битломанов после концерта в Шереметьево, сыгранного экспромтом во время пересадки. Легенда. Вот только никто не спрашивал, где они аппаратуру для выступления взяли и зачем вдруг решили сыграть бесплатно. Всем известно, что западные звезды ночами не спят, мечтают выступить в Союзе. Даже вот так, захватив аппаратуру в транзитный зал аэропорта. Естественно, в 90-м никто ничего не издал. Наверное, дверца в сейфе сломалась, или бумажку с паролем потеряли. Вчера, кстати, по радио слышал Ван Хален. Прыжок, прикинь, начало пропустил только, но потом до конца. Такое качество звука, Валер, представить не можешь. Обещали недели через две подвести, ответил Валера, не отрываясь от раскладки кассет. Сам альбом целиком не слышал еще, но говорят, что крышу сносит. Дам знать. Извините, вы что-то хотели? Спросил он меня. Я как раз пытался не засмеяться вслух, отвернувшись к висевшему на стене преискуранту. Прыжок. Хаха, три раза. Какое качество звука он поймал в своем приемнике с единственным динамиком, даже представить боюсь. Но рыба уже почти на крючке, осталось закинуть удочку. Как раз 1984, лучший альбом Ван Хален, у меня был с собой. Как знал. Нет, спасибо, я так осматриваюсь, ответил я и вышел на улицу. Сел на лавочку, на самый край, чтобы прикрытой кожаной курткой тыл только уместился. Мокрая ведь. Покопавшись в рюкзаке, нашел в телефоне искомое, включил, поставил на паузу. Минут 5 еще пришлось ждать, когда посторонний выйдет, а потом я пошел завоевывать душу этого молодого человека. Решили заказать что-то? Валера сидел за прилавком с чашкой чая, на которой был нарисован красный заяц. Я подошел поближе, примерно на то место, где недавно стоял знаток швейцарской банковской системы. Ван Хален, новый альбом. Послушать не желаете? Что? Нет, у нас только официальные поставки, мы не берем записи у населения. Боится, что я из ОПС. Решил поймать на незаконной сделке, а глаза загорелись, хочется ведь. Вы меня неправильно поняли, я ничего не продаю. Предлагаю послушать, как профессионал профессионалу. Весь альбом, сейчас, ну давайте, протянул он чуть подрагивающую от нетерпения руку. Пленка или кассета, условие, слушать только в моих наушниках, и никаких вопросов. Устраивает? Да. Хочешь слушать, выходи. Вот здесь хоть стой, хоть сиди, но рюкзак я тебе не дам. И то, что внутри, тем более, сказал я чуть грубовато, сразу перейдя на ты. Не продумал я длину кабеля, но да ничего, это совсем мелочь. Валера притащил стул и сел напротив меня. Устроился, склонив голову на бок, как будто пытаясь понять, кто я. Пацан совсем, лет 25, наверное, но одет с претензией. Джинсы вельветовые в мелкий рубчик, почти новые, рубашка неплохая, с лейблом на кармане. Он надел уши, предварительно покрутив их в руке и хмыкнув, но не презрительно, а удивленно как-то. Я нажал плей. Первая инструменталка, короткая, но эффектная, заставила его вытаращить глаза. Валера жестом показал, чтобы я поставил на паузу. Охренеть, а громче можно? Совсем немного. Извините, я дверь закрою. Закрылся изнутри и снова сел, молча протянув руку. Я и включил, слегка увеличив громкость. Не мой слух гробится лишними децибелами, не жалко. Оставшиеся до конца альбома полчаса Валера просидел в полной прострации, не двигаясь, как будто слушал голос какого-то пророка. Наверное, при желании можно было вынести отсюда все, он и не заметил бы. Но я сидел и читал Александра Грина. Ни разу не анахронизм, Даже если кто увидит, вопросов не возникнет. Да и зачем бы мне это барахло? Кассетники второго класса, да и катушечники. Маяк, только если больше ничего не будет, тогда и включу. Хотя для своего времени неплохой массовый магнитофон был. Спасибо, пробормотал Валера, когда понял, что все, конец фильма. Но где такое качество? Запись с диска, да, можно переписать, 25 рублей, выпалил он. Нет, нельзя, но такое, да, это последний альбом с Леротом. Он уходит из группы, добавил я интриги. Ладно, пойду, подождите. Валера явно не мог отпустить такого человека просто так. А что у вас есть еще в таком качестве? Много чего, улыбнулся я. Да не переживай, зайду как-нибудь, с новинками. Спасибо. Ой, меня Валера зовут. Дядя Саша, только давай договоримся. Обо мне никому. И слушать, только здесь. Перезаписи не будет. Он кивнул, как заговоренный. Я бы, может, и поделился, но для этого нужен переходник на местный штекер, который даже не помню, как выглядит. Да и ладно, так таинственнее будет. Загадочный незнакомец с сокровищами в рюкзаке. Ничего не просит взамен, от денег отказывается. Сказка, да и только. Настроение у меня моментально взлетело. Если этот Валера такой увлеченный, то зацепить его будет совсем нетрудно. Главное, не перекормить, записи выдавать дозированно. По альбому в неделю, не чаще. А там, захотелось вдруг того самого бублика, горячего и свежего. И я пошел в булочную, купил и съел, как говорится, не отходя от кассы. Подумал и взял еще парочку. Принесу домой, чаю попью, а вторым теть Женю угощу. Мне покупку завернули в серую бумагу, нарезанную явно вручную, и даже закрепили черной резинкой. Они, кстати, производились на месте из велосипедных шин. Резал их обычно доверенный сотрудник, у которого не дрогнет рука и изделия получатся одинаковые и нужной толщины. Бублики я убрал в рюкзак. Местные жители, кажется, не понимали, зачем взрослому мужику такая вещь. Здесь рюкзак – атрибут школьника или туриста, а у меня он походил еще и на какую-то иномирную диковинку. Слишком много молний, плотная ткань. Да и пусть, я же из-за границы приехал, мне можно. В приподнятом настроении я неожиданно поймал себя на том, что мурлычу. Лови ме орли, ави ме антлет ме белонелы. Конечно, у меня это получалось куда хуже, чем у великой Нины Симон, но я ведь никого слушать и не заставляю. Я поймал тот самый ритм, и уже не просто напевал, а пел почти в голос. Мне нравился этот день, хоть и с не очень приятной погодой, радовало все. Я шел по той самой больничной аллейке, дождевые капли дрожали от ветра на голых ветках, было вроде и неуютно, но я радовался. У меня получилось. Но стоило мне дойти до слов «Say I want your love, don't want to borrow», то есть почти до конца песни, как я услышал сзади цокот каблучков. И оглядываться не надо, чтобы понять, кто. Напрасно я думал про Аллу, приманил, получается, накаркал. Но не будешь ведь бегать от нее, к тому же направление у меня осталось единственное. Вон за тем кустиком метрах в 10 повернуть, обогнуть холмик и упереться лбом в дверь подвала, а чужие там ходить не должны. «Здравствуйте, Алла», — поприветствовал я ее, довольно холодно. «Саша, а я вас звала, а вы не отзывались. Не ожидал, что меня здесь кто-то будет окликать. Она что, как царица у Пушкина, целый день из окна меня высматривала? Ну не может ведь такого быть, чтобы она всякий раз случайно замечала. Как вариант, на проходной кто-то сидит и сигналит. А что, пара шоколадок халявных и бесплатный информатор совмещает приятное с полезным. Саша, я поступила неправильно. Приношу извинения за свое поведение». «Принято», — ответил я и замолчал. «Ну давай, рожай. Твой же разговор, ты и рассказывай, зачем бежала по лужам в не совсем подходящей для этого обуви. Саша, у меня к вам вопрос. А вы кто?» Глава 7. Интересные вопросы дама задает. Я бы даже сказал, неожиданные. «В каком смысле? Метафизическом?» — спросил я, стараясь казаться невозмутимым. Первая отговорка, что пришла в голову, обычно помогает. «Человек в приземленном», — парировала Алла, не давая мне шанса уйти от темы. «Сказали, что в гости приехали, но никто не видел, что вы идете к кому-то домой. Вас видят входящим на территорию больницы, а потом вы пропадаете где-то. И конфеты. Никто не видел таких, даже не слышал. А почему вы вдруг решили, что я должен отвечать на ваши вопросы. То есть не скажете? Ладно, вздохнул я, будто сдаваясь. Исключительно ради вашего душевного спокойствия. Где я в гостях, мне кажется, вопрос некорректный. Через больницу хожу, потому что там удобная дырка в заборе, дорогу срезаю. А конфеты купил в Стамбуле, на улице Истикляль. Пауза. Алла удивленно подняла брови, а я продолжил с нарочитой легкостью. От таксима идешь прямо от памятника, где товарищ Ворошилов с Ататюрком красуются. В самом начале улицы справа кондитерская лавка. Там и купил. Для дам. Им всегда нравится. 2,50 лиры курушей за килограмм. Можете проверить, если желание будет. Естественно, даже при очень большом желании Алла еще как минимум лет 15 не сможет прогуляться по Истикляле и посидеть у немецкого фонтана на Султан-Ахмед, так что врать на эту тему можно спокойно. Хотя такое количество подробностей, недоступных советскому человеку, сразит кого угодно, в том числе и заведующую терапевтическим отделением Новоторской городской больницы. «Извините», – пробормотала она, явно растерянная, – «просто, я думала много, и вот, и снова принято», – кивнул я, переходя в почти насмешливый тон. «Вы бы, Алла, плащ надели, или зонт взяли, а то дождь, прическу испортите». «Да, конечно, извините». Ее голос звучал все тише, пока она, пятясь, уходила к зданию больницы. «До свидания», – бросил я ей вслед. Приятно было пообщаться. Она ничего не ответила, то ли обиделась, то ли задумалась. «Переживать буду, может, даже ночью уснуть не смогу». Но дождь становился все сильнее, и мне пора было двигаться дальше. Вот холодная капля за воротник попала. «Бррр, хоть и не люблю зонты, но сейчас я был бы не против». Вылез из норы, включил фонарик, отряхнул одежду. Дождь меня капитально промочил, оказывается. Решил проверить рюкзак, как там внутри. Расстегнул молнию и замер, будто участвовал в немой сцене из «Ревизора». Одинокий актер, выражающий шок и отчаяние. Я смотрел в одну точку, медленно осознавая масштабы проблемы. Коробка на месте. Внутри пленка с пузырьками, телефон. Наушники лежат, со своим фальшивым проводом. Все, как было. Но, где бублики? Я точно помню, что положил их сверху, аккуратно завернул в пакет. Вот он, пакет, только внутри какая-то пыль, серая, как пепел, без запаха. Я вытащил все из рюкзака, лихорадочно надеясь, что сверток завалился куда-то в угол. Нет, только эта субстанция, слабо напоминающая следы давно забытой еды. Что это значит? Получается, я не могу ничего перенести оттуда сюда, все стареет на 40 лет, разрушается по дороге. Федор был прав, вселенная действительно приводит все к своему состоянию, восстанавливая баланс, но ведь раньше я носил, вот же рюкзак, фонарик, продукты, все целое, со мной тоже ничего такого, кроме, да, пониженный сахар, теперь это объясняется, наверное, если я думал устроить бизнес на спекуляции всякими дефицитами, то пора прощаться с этой идеей, хотя эксперименты провести все-таки стоит. Может, это только с едой так, а как насчет живого? Кошку притащить, жалко, вдруг умрет. А вот крысу, легко, их я терпеть не могу. Или муху, таракана, посадить в спичечный коробок и проверить, что станет. С металлом как, с золотом, хотя, где я его возьму? Гвоздик с деревяшкой за глаза хватит. В любом случае сначала нужно все тщательно обдумать. У меня есть время. Следующий раз я планировал не раньше, чем через неделю. Еще на лестнице я услышал крик. Он доносился, кажется, из нашей квартиры. Сердце ёкнуло. Остановился, прислушался. Теперь тишина. Ну что гадать. Сейчас зайду, все узнаю. Стоило открыть дверь, как на меня обрушился голос. «Сашка, быстрее, скорую вызывай». От неожиданности я подавился карамелькой, которую рассасывал на всякий случай от гипогликемии. Застряло в горле, но я кое-как проглотил. Что случилось? Я даже не стал развязывать шнурки, стащил кроссовки так, посмотрел на пол в поисках тапочек, одного ожидаемо нет, надо доставать из-под полки, некогда. Помчался дальше в носках, звони уже, у меня телефон под диван упал. Ой, ох, твою ж, лихо мне, Сашка, грыжа ущемилась. А-а-а-о, протяжно и громко взвыла она, а ты ходишь хрен знает где, а номер-то какой? Растерялся я, хотя и знал ответ. 103, совсем с головой плохо, быстрее, руки дрожали, пока я тыкал пальцем в клавиатуру телефона, едва услышал ответ. Слушаю, скорая, диспетчер Круглякова, сама карета прибыла минут через 10, я только успел собрать вещи, Громко сказано, у тети жени все было заготовлено заранее, и сумочка с документами, и пакет с одеждой и обувью, а также посуда в отдельном свертке. Медики, врач и фельдшерица вошли с лаконичной строгостью. Доктор, мощный, как трактор, осмотрел живот, померил давление и температуру, кивнул. Ущемленная грыжа. Молодцы, что сами вправлять не пытались. Носилки. Скомандовал он. Белый халат, казалось, сидел на нем неестественно, как на случайно завернувшем в город деревенском трактористе. Сашка, простонала тетя Женя, сходи в пятую квартиру, Диму попроси помочь вынести меня. Ой, как будто гроб заказывать собираюсь. Тьфу ты, он ведь на смене сегодня, и больше никого нет, одни старики да калеки вокруг. Она поморщилась и добавила, дай доктору 500 рублей, он сам поможет, и укол сделает, уж не пожалеет. Врач, казалось, выключился из реальности, но когда я протянул ему купюру, мгновенно загробастал ее, спрятав в карман так быстро, будто тренировал движение до автоматизма долгое время. Хотя почему будто, вместе с доктором мы аккуратно доставили щупленькую тетю Женю к машине скорой помощи. Уселись, и я задумался, что быстрее, поехать с ними или добежать пешком. «Саша, иди сюда», — позвала тетя, развеяв мои сомнения. Я уселся на приставное сиденье. Она тут же, тяжело дыша, начала. «Слушай, деньги гробовые. Я помню», — перебил я. «С прошлого раза ничего не изменилось. Не умничай», — строго отрезала она. «Одежда в пакете, на второй полке. Синее платье. Репетиции похорон у тети Жени случались стабильно 2 раза в неделю. У меня уже был полный набор четких инструкций. Что где лежит, кому звонить, какой гроб заказать и меню поминального обеда. Все в подробностях. Я даже завел отдельный листочек, где записал ее ценные указания, надеясь однажды сократить этот ритуал, но тщетно. Каждый раз церемония соблюдалась безупречно. Сегодня, правда, ей не дали времени разгуляться. До больницы добрались быстрее, чем успели разобрать все нюансы. Приемный покой выглядел знакомым, будто и не прошло 40 лет. Хотя, пожалуй, нет. Раньше тут стояли деревянные скамейки, теперь пластиковые. Персонал тоже изменился. Хирургические костюмы вместо традиционных халатов, и те, что были, уже не завязывались сзади, как раньше. Вскоре в отделении появился хирург. Невысокий, но плечистый, с кавалерийскими усами, которые явно компенсировали недостаток роста. Он вздохнул тяжело, будто ему пришлось прервать что-то важное, зашел в смотровую, натянул перчатки, скрылся за ширмой. Осмотр он произвел быстро. Когда вышел, его взгляд сразу наткнулся на меня. «Родственник, да, кровь надо будет сдать. 2 человека. Если своих нет», он кивнул куда-то в сторону. «На станции переливания есть желающие. С утра подойдете, пока не рассосались. Направление выпишут. Вы же ее оперировать будете?» спросил я, дождавшись его кивка, и полез в карман. «Я вас попрошу». Потом, буркнул он, не раскрывая рта, глядя куда-то мимо меня, над плечом, не здесь, и ушел. Я обернулся, пытаясь понять, что так привлекло его внимание, пока он изображал чревовещателя, и тут заметил, в углу потолка висела камера, вот так, чуть не влип, представил, сижу у следователя, объясняю, что хотел не взятку дать, а показать фотографию с отдыха в Анапе, а деньги случайно приклеились к снимку, из-за сырости. Операция, как мне сказали, продлится 1-1.5-2 часа, а потом тетю Женю все равно в реанимацию поместит, так что мне в больнице делать совершенно нечего. Хирург, которого я нашел в более интимной обстановке, без пристального взгляда старшего брата, назвался Евгением Александровичем, взял не очень большую мзду, записал номер телефона и заверил, что сообщит результаты. Я пошел домой, радовать двоюродную сестру. Она же меня сюда отправила. Мы постоянно созванивались, новости про тетю Женю сообщал ей регулярно. Так что первый звонок, ей. «Привет, что случилось?» спросила Люба, показавшись на экране смартфона. «Ты обычно по субботам звонишь?» «Да, тетю Женю в больницу положили сегодня. Грыжа ущемилась. Сейчас оперируют уже, наверное. Я лечащего врача мотивировал, но он говорит, что надо понимать, в таком возрасте». «Конечно», закивала Люба. «Само собой, смотри, если что, мы, вот только ты не начинай. Сегодня в очередной раз про синее платье и гробовые деньги узнал. Тушеная картошка с мясом и пирожки с капустой, по 1 на человека. Думаешь, Ты один это слушал тысячу раз, я сел на диван и вдруг услышал какое-то бормотание из комнаты теты жени, будто телевизор за стенкой. Пошел посмотреть и увидел, что аудиокнига осталась невыключенной, и Пуаро продолжает кого-то разоблачать. Только динамик ноутбука оказался прикрыт подушкой, вот его и заглушило почти полностью. Ничего, вернется из больницы, послушает сначала. Вдруг захотелось жареной картошки. Наверное, после разговора с Любой. Тете жене такую пищу есть тяжеловато, да и сам я ее ем не очень часто. А тут вдруг слюнки потекли, когда я представил поджаренные ломтики и запах. А кто мне может помешать? Пойду и сделаю. И тут зазвонил телефон. Евгений Александрович. А быстро они, всего полтора часа. Или, какое-то предчувствие тревожное появилось. Да, доктор, все закончилось хорошо. Голос хирурга звучал спокойно, без намека на драму. Пациентка стабильна, пока полежит в реанимации. Возраст, сами понимаете. После наркоза в себя еще не пришла. Будут новости, я позвоню. А вы не забывайте про сдачу крови. Не затягивайте с этим. Всего доброго. И сразу легче стало. Зашипел ломтик картофеля в разогретом масле. Из души будто камень сняли. Живи, тетя Женя, и выздоравливай. Кровь я сдал утром. Свою. Говорят, это даже полезно делать время от времени. Организм обновляется. Может, правда, а может, это придумали специалисты службы крови, которым надо выполнять планы и заманивать людей. Есть даже звание «почетный донор», за него энтузиасты кровопускания получают огромные льготы. Какие именно, я не дочитал, там шрифт на стенде мелкий, да и очередь моя подошла. Я сдал направление, с моей профессиональной точки зрения, являвшееся просто клочком бумаги, подтолкнул привлеченного специалиста по имени Толик, который под дверью станции переливания честно зарабатывал себе на опохмел, и пошел сдаваться. Осуждать алкоголика не буду, у каждого свой путь. Процедура хоть довольно муторная, но времени много не занимает. Когда меня осматривал терапевт на предмет совсем уж жестоких противопоказаний, я поинтересовался, как же насчет качества продукта у всяких Толиков, которых здесь довольно много. Врач, женщина лет 50 с профессионально спокойным лицом, меня заверила. У нас все проверяется, причем неоднократно. Цельную кровь вообще редко переливают, ее разделяют на компоненты, так что опасаться нечего. После процедуры голова чуть кружилась, о чем меня честно предупреждали. Заставили выпить стакан посредственного чая, даже с бутербродом, на который я смотрел с подозрением, но все-таки съел. И я пошел домой, слегка отдохнуть. На выходе я позвонил вчерашнему хирургу, Евгению Александровичу. «Пока все идет штатно», — сказал он спокойно. Пациентку к обеду переведут в отделение, там уже можно будет навещать. Вот телефон, по которому уточнять. У меня дежурство закончилось, свою часть работы я сделал. Всего доброго вам и вашей тете. Не то чтобы отфутболил, но аккуратно сориентировал на движение в нужном направлении. Обижаться было ни на что. За те деньги, которые я ему отдал вчера, в Москве меня бы никто слушать не стал. Сел на лавочку, позвонить Любе. Стоит. Кстати, на том самом месте, где я ожидал, когда освободится Валера. Естественно, студии звукозаписи нет уже очень много лет. Мелькнула мысль узнать о судьбе моего знакомца, но я ее отогнал. Не надо привносить в это дело личные привязанности. Пусть остается как было. Здесь одна жизнь, а там, совсем другая. И они никак не пересекаются. Люба на отсутствие новостей отреагировала сдержанно. Ну, хоть все по плану, вздохнула она. Ладно, я на связи. Разговор оборвался, но через секунду она сама перезвонила. Забыла что-то важное, улыбнулся я в экран. Может, приехать, я бы взяла неделю в счет отпуска. Помогу тебе. Поможешь мне что? Прекращай глупости говорить. Приготовить поесть я себе в состоянии, стиральную машинку включать недавно научился. Уходя из дома, выключаю электроприборы и проверяю краны. Или тебе там скучно стало? Так я тебя разочарую, ничего здесь интересного не происходит. Надо будет, позову. Эх, Саня, вздохнула сестра, но продолжать не стала. Она у меня очень тактичная, и ни разу в жизни ничем не попрекнула. И даже самый популярный вопрос про женитьбу ни разу не задавала, за что я ее и люблю. Но здесь ей делать нечего. Не дай бог, полезет зачем-нибудь в сарай. Просто посмотреть, по старинной женской привычке. Нет уж, будем любить друг друга на расстоянии.